Я посмотрела на Джейка. В его глазах теперь горела тревога. «Ведь у тебя же есть целый день. Кровопийца еще не вернулся». Я бросила на него свирепый взгляд. «Я никого не хотела обидеть», — быстро добавил Джейкоб. «Да, у меня есть целый день. Но, Джейк...» Он поднял руки. «Прости», — извинился он. «Я больше не буду. Я буду просто Джейком». Я вздохнула. «Но если ты при этом думаешь...» «Не волнуйся за меня», — он натянуто улыбнулся. «Я знаю, что делаю. Скажи мне, если я тебя огорчаю». «Не знаю». «Ну же, Белла, давай пойдем домой и возьмем мотоциклы. На них надо кататься, чтобы они не ржавели». «Боюсь, что мне нельзя». «А кто запрещает? Чарли? Или Крово... Или он?» «Оба». Джейкоб усмехнулся моей любимой улыбкой и внезапно стал тем самым Джейком, по которому я больше всего скучала, теплым и сияющим. Я не удержалась от ответной улыбки. Дождь превратился в мелкую морось. «Я никому не скажу», — пообещал Джейкоб, «не считая всех твоих друзей». Он помотал головой и серьезным видом поднял правую руку, как для присяги. «Обещаю не думать об этом». Я засмеялась. «Если я расшибусь, совру, что поскользнулась». «Как скажешь». Мы гоняли на мотоциклах по проселкам вокруг Лапуш, пока дороги не раскисли от дождя, и пока Джейкоб не заявил, что упадет в обморок, если не перекусит. Когда мы вернулись в дом, Билли дружелюбно поздоровался со мной, словно в моем внезапном появлении не было ничего удивительного. Мы умяли приготовленные Джейком бутерброды и пошли в гараж, где я помогла чистить мотоциклы. В гараже я не бывала много месяцев, с того времени, когда вернулся Эдвард, но чувствовала себя так, будто ушла оттуда только вчера. «Здорово!» — заметила я, когда Джейкоб вытащил из пакета две банки теплой колы. Я скучала по гаражу. Джейкоб улыбнулся, обводя взглядом листы пластика, скрепленные над нашими головами. «Не мудрено. Здесь ты можешь испытать все великолепие Тадж-Махала, и при этом не надо тащиться в Индию». «За Тадж-Махал в штате Вашингтон!» Я подняла свою банку. Джейкоб поднял свою, и мы чокнулись. «А помнишь прошлый день Святого Валентина?» — спросил он. «По-моему, именно тогда ты была здесь последний раз. А потом началось черт знает что». Я засмеялась. «Конечно, помню. Я заплатила пожизненным рабством за коробку шоколадных сердечек. Такое не забывается». Джейкоб тоже засмеялся. «Вот именно, рабством. Придется мне придумать для тебя что-нибудь этакое». Он вздохнул. «Кажется, это было вечность назад, в другой жизни, более счастливой». С этим я не могла согласиться. Для меня счастливая жизнь стала сейчас. И все же странно, что в моем мрачном прошлом оказалось столько всего, почему я скучаю. Я не сводила глаз с темного леса за дверью. Дождь припустил сильнее, но в маленьком гараже было тепло. От Джейкоба шел жар, как от печки. Его пальцы погладили мою руку. «Все так изменилось?» «Да уж». Я похлопала по заднему колесу своего мотоцикла. «Когда-то Чарли неплохо ко мне относился. Надеюсь, Билли не проговорится про сегодняшнее». Я закусила губу. «Никогда. В отличие от Чарли, он не обращает внимания на такие мелочи. Кстати, я ведь так и не извинился за эту глупость с мотоциклами. Прости, пожалуйста, что я заложил тебя, Чарли. Лучше бы я этого не делал». «Уж это точно. Честное слово, мне очень жаль». Джейкоб с надеждой посмотрел на меня. Его мокрые черные волосы спутались и торчали во все стороны. «Да ладно, прощаю».